Нет, я бежал, когда нас переводили в лагерь на острове. А Мемос? Не знаю. Думаю, он там. Я ничего больше не знаю. Наверное, если бы я услышала все это вчера, позавчера, час назад, дома, в редакции, в любом другом месте, у меня подкосились бы ноги, оборвалось сердце. Может быть, я грохнулась тут же. Не знаю. Но сейчас я была совершенно спокойна. Ведь произошло чудо, а я готовилась к нему. Знала, что оно произойдет. Чудом был возникший именно у Староконюшиного Александракис, возникший неизвестно откуда. Может, вышел из детского универмага, может, догнал меня. Но он возник, чтобы свершилось это. Пересеклись Арбат и улица Бубулинас. Так долгожданно, неожиданно и горько пересеклись. «Опишите мне, какая она, тюрьма на Бубулинас?» — попросила я. Мы стояли посреди тротуара. Толпа обтекала нас, то и дело ударяясь о наши тела, как вода о запруду. Нас толкало, но нам было все равно. «Какая она?» — повторила я. «Как вам сказать?» «Такое старое здание, серое. Оно стоит на углу, а напротив — маленький скверик за чугунной оградой. В этом здании раньше было Министерство труда». «Ох, так я ведь уже была с Мемосом в этом доме, Министерство труда. Ведь в этом здании хранились списки на гражданскую мобилизацию. Это туда ворвались демонстранты. А он не сказал, что это было на Бубулинас. Дальше, пожалуйста. На каждом этаже свой отдел. Там, скажем, уголовный, отдел студенчества и прочее. Лестница идет маршами, образуя колодец. Это и есть колодец. Вниз, на два этажа, туда бросают особо провинившихся. И камеры шириной в дверь для опасных. За решеткой. Слушайте, а где там пытают? А это на крыше. Обычно оттуда сносят уже на тюремном одеяле. Сам человек идти не может. А его пытали? Ну что вы, я не знаю. Нет, с ним все в порядке. Зачем вам эти подробности? Мне нужно, говорите. А что было в тот день, когда вы были вместе? Это было забавно. Нас продержали ночь в общей камере, а на рассвете выгнали в тюремный двор. Народу была тьма. И политические, и проститутки. Вечером и на них была облава. Так все эти барышни были в платьях и пальто, надетых наизнанку. Мемос еще спросил одну. «Что теперь, такая мода или это униформа для профессии?» А она: «Дурак, тебе твоих порток не жалко, а мне в этом платье еще работать. Что я его по тюремным лавкам буду тереть?» Забавно, правда? Да, а дальше? А дальше во двор пришел сам Цудерос, это у них крупная шишка. Показал охраннику на Мемоса, и его увели. А дальше? Дальше все. Я его не видел больше. И ничего не слышал потом. Это все. Я сказала: «Спасибо. Вы придете ко мне? У вас есть мой адрес?» «Да, мне его Мемос дал». «Спасибо. Придите обязательно». Я не вернулась с Карбатской площади, откуда мне было удобнее ехать домой.